Глава 5. Эрик Лантер. Я слушал шум океана, все еще успокаивал его после едва не случившейся катастрофы. Мог погибнуть весь остров. Я должен был убедиться, что беда отступила, что не будет ни третьей волны, ни четвертой. В такие моменты, как сейчас, когда я вплетал в воду энергию, сливаясь со стихией, порой чувствовал себя частью океана и забывал про время. Но в этот раз все было иначе. Я уговаривал воду не гневаться, убеждаясь, что опасность миновала, и цунами не грозит ни одному из островов Калиастры. А сам каждой клеточкой себя чувствовал за спиной присутствие незнакомки, которая оказалась рядом и дважды за последний час спасла мне жизнь. Я примирялся к этой реальности и никак не мог ее принять. Оказывается, когда ты всегда и всех защищаешь, очень странно, когда то же самое кто-то пытается сделать для тебя. Причем искренне, и не думая о том, кем ты являешься. Впрочем, она наверняка не знала обо мне абсолютно ничего. И даже тот факт, что не почувствовала рядом со мной страха, вполне объясним. Ужас перед цунами просто его перекрыл. Так бы она бежала от меня без оглядки. Я на миг прикрыл глаза, откидывая эти мысли, сосредотачиваясь на ощущениях. Но вода уже практически успокоилась, опасность миновала. А ведь еще несколько часов назад, когда я был далеко от этого острова и проверял морские течения, не подозревал, чем все обернется. Закрепил их по утвержденной схеме, убедился, что не будет последствий, приводящих к беде. Потратив на это много времени, а еще больше сил. И сюда я направлялся отдохнуть и пережить откат. Я не мог допустить, чтобы он перешел грань и развернулся в полную мощь, ведь тогда и проклятие усилится, и просто узорами я не отделаюсь. И лишь за четверть часа до прилета почувствовал надвигающуюся катастрофу. Мог бы и раньше, но во время отката сила давала немалый сбой. Практически не слушалась. Только и успел набрать Маркуса, чтобы тот поднял тревогу. А сам на предельной скорости флайер рванул к острову. С земли мне остановить волну будет проще. Я успел практически в самый последний момент, отдавая все силы и чувствуя, как бешено колотится сердце и пульсирует в висках. Удержал волну, развеял ее, убрал от острова, по которому в страхе метались люди. Не учел только действия затаившегося на время отката, взбунтовавшейся собственной силы, которая швырнула меня в океан. Я с трудом добрался до берега, радуясь, что волна выплюнула меня на песок, как мир перед глазами стал темнеть. А на краю сознания скользнула мысль о смерти. Дальше я просто отключился. Сделал вдох, глубокий и медленный. Я знаю, что сейчас нужно обернуться, вернуться к той, что ждет на скалистом утёсе. Подобрать слова, сказать что-то. Кроме этого, ты как? Но в мыслях хаос. Такой же, как когда я очнулся от прикосновения ее губ, располосовавших меня молнией. Горячих, искренних, спасающих. У моего спасения оказались спутанные снежные волосы, пронзительные голубые глаза и тонкие пальцы. Сжать бы их и не отпускать. Эта мысль мелькнула тогда, когда она пыталась убедить меня подняться на скалу и схватила за руку, еще оглушенного этой нашей близостью и опасностью, которая вовсе никуда не ушла, и вернулась ко мне сейчас. Она ведь ни капли тогда меня не боялась. Она боялась за меня. И в этом была самая большая неправильность происходящего. Как чужой человек мог такое чувствовать по отношению ко мне? Я сделал очередной глубокий вдох, все еще не в силах обернуться и вернуться к ней. К той, что назвала меня Ариата с третьим уровнем дара, сумасшедшим, и при этом отдала едва ли не всю свою силу, позволяя мне не просто устоять против стихии, но и убрать откат. От него остался лишь легкий отголосок. Абсолютно непостижимая женщина, абсолютно невозможная. И я еще не знаю, что ей сейчас скажу. До сих пор не подбираются слова. Но начну хотя бы с простого спасибо, которого она от меня так и не дождалась. Я стряхнул с пальцев капли воды, окончательно вернувшись в реальность. Тут же увидел замерший неподалеку от меня военный отряд. «Цунами больше не будет», — — сказал спокойно, безошибочно узнав командира по специальным нашивкам. Образование, полученное в Ариадской военной академии, выручило меня и сейчас. «Благодарю, Нарерик». Коротко по-военному поклонился он, и его парни стали переглядываться. «Я Амиар Раш, командир 7-го спасательного отряда». «Отчего случилось цунами, уже выяснили?» «Прорыв в аномальной зоне, спровоцировавший сильные подземные землетрясения», — ответил командир. «Так я и думал. И знал, что последствия могут быть непредсказуемы. Даже тот факт, что все это произошло в считанные минуты, уже не удивлял. На этой планете, как и на многих других, возможно все. И остается только быть к этому готовым». На этом небольшой отряд спасателей коротко поклонился и ушел, а я обернулся к скале, где оставил незнакомку и... Её там не обнаружил. Внутри что-то оборвалось, и я, применив мгновенное перемещение, оказался на утёсе, опасаясь, что девушке стало плохо, и она потеряла сознание. Но скалистая вершина была пуста, и никаких следов незнакомки не осталось. Она просто ушла, решив не дожидаться меня, как просил. Или, наконец, осознала, что я являюсь монстром, испугалась и поэтому сбежала. Какие тут еще могут быть варианты? Где-то минуту я постоял на месте, гадая, что все это значит, а потом понял, что не могу остаться без ответа. В воде я пробыл не так уж и долго, если она ушла, то недалеко. Я спустился с утёса, направился к ближайшему флайеру, надеясь отыскать ее там. Отвлекать целителя и его помощницу не стал, проверил сам. Флайеров на тянувшемся побережье было с полсотни, и в ближайшие двадцатки моей незнакомки не оказалось. В этот момент меня прервал звонок на Лиаре. На голограмме вспыхнул Маркус. «Эрик, ты как?» — уточнил он, встревоженно всматриваясь в моё лицо. «Лучше, чем могло бы быть», — ответил я. «Иластар просит о помощи на острове, где ты сейчас находишься. Ему нужен одаренный с 3-м уровнем». Я озадаченно уставился на Маркуса, ожидая пояснений. Воздушная волна, шедшая перед цунами, конечно, частично разрушила дома и здания, повалила деревья и проломила крыши, ее я остановить не мог. Но спасатели на Калиастре вполне опытные, должны справиться с последствиями. Большинство жителей, полагаю, успело уйти вглубь острова, не должны были пострадать. «Пока ты останавливал океан, в северной части острова случилось землетрясение. Завалы уже начали разбирать, но помощь одаренного в сложившихся обстоятельствах им не помешает». Ситуация в таком случае складывалась иной. Я кивнул, принимая решение помочь. «Тогда я утрясу все формальности с Иластаром. У нас уже есть договор о взаимопомощи, но нужны будут корректировки», — сказал Маркус и, немного помедлив, уточнил. «Ты точно в порядке?» «Да», — подтвердил я. Сейчас было не время вдаваться в подробности случившегося. «Тогда до связи». Мы распрощались, и в этот момент рядом вдруг оказался командир Миар и двое военных. Они, конечно, не слышали мой разговор с Маркусом, но, похоже, успели получить соответствующие распоряжения от начальства. «Нам велено подчиняться любым вашим приказам, Нарерик», — отрапортовал он. Я кивнул, сосредоточившись на текущем моменте. Знал, как нужно действовать, пока не будут устранены последствия и подтверждена безопасность для пребывания в этом месте. «Оказывайте помощь пострадавшим. Эвакуируйте население острова, командир Миар», — спокойно ответил я. «Я перемещусь на северную часть острова, чтобы помочь там. У вас есть последние данные, где моя помощь потребуется в первую очередь?» «Минутку, Нарерик». Он связался с командирами других отрядов, запрашивая нужную информацию. Через несколько минут, подключив наушники к общей сети, чтобы быть на связи, у меня оказались координаты. И я тут же, не прощаясь, перешел на мгновенное перемещение. Следующие 2 часа я помогал с переноской раненых, разыскивал и переносил детей, вытаскивал из-под завалов домов людей. И время от времени взглядом искал свою незнакомку, почему-то надеясь отыскать ее. Но девушка как сквозь землю провалилась. Уже сидя в последнем отправлявшемся на материк флайере со спасателями, Понял, что моя незнакомка могла улететь на самых ранних транспортниках. «Командир Миар», — обратился я к мужчине, устало сидевшему неподалеку. «Да, Нар Эрик», — тут же подобрался он. «У вас есть списки тех, кто уехал с острова?» «Формируются, будут готовы в течение суток», — отозвался он. «Мне они нужны», — коротко выдохнул я. «Все?» — уточнил мужчина. «Девушки, возраст в районе от 20 до 30, светлые волосы, голубые глаза», — подумав, ответил я. С небольшой заминкой, но мне кивнули и пообещали выслать, при этом не задавая никаких вопросов. Флайер набрал высоту, и я, активировав щит от подслушивания, набрал Маркуса. «Ты как?» — ответил он тут же, словно только и ждал моего звонка. «Работу закончил, лечу в первый город со спасателями», — сказал спокойно. Маркус озадаченно уставился на меня. «У тебя на лице нет узоров. Совсем», — вдруг заметил он. «Откат поменялся. Или твое проклятие по каким-то причинам сошло на нет?» «Все осталось по-прежнему. Откат случился, да такой, что меня собственная сила швырнула после первой остановленной волны в океан. Еле выкарабкался, потерял сознание и...» «И?» — на удивление спокойно спросил Маркус, словно уже догадывался, что я хочу сказать. «Как ты выжил? Что случилось потом?» «Случилась она». Выдохнул я и замолчал, не в силах продолжать. «Как зовут?» — осторожно поинтересовался Маркус. «Если б я знал. Как-то не до знакомства было. Сначала она делала мне искусственное дыхание и делилась энергией, сведя на нет и подступающий откат, и усиливающиеся проклятия. А после, пока я, находясь на грани, держал щит, отдавала силу». «Впечатляет», — только и выдохнул мой непосредственный начальник, за короткие месяцы успевший стать другом. «Она сказала, я сумасшедший. Не удержался от эмоций, слишком сильны они все еще были». Маркус издал смешок. «И пока я проверял, не будет ли третьей волны, куда-то исчезла. Выпалил, чувствуя, как внутри бушует ураган. И все чувства, которые я испытывал тогда, а после старательно спрятанные, снова возвращаются». «Что тебя в этой ситуации тревожит, Эрик?» — проницательно спросил Маркус. «Я даже спасибо ей сказать не успел». «Да, действительно, нехорошо получилось. А зная, как сильно в тебе чувство долга...» Маркус о чем-то задумался, а я тихо вздохнул. Одним чувством долга и желанием сказать спасибо мои эмоции сейчас точно не назовешь. Я прикрыл глаза, понимая, что на самом деле хочу не просто поблагодарить за помощь, а задать самый важный вопрос, почему она меня не дождалась. Тысячу раз я ранился, как олёт чужим страхом, а сейчас... надеялся непонятно на что. Может быть, на то самое чудо. Ведь именно оно сегодня со мной, пожалуй, и случилось. Я выстоял, несмотря на свое проклятие, и обрел что-то еще. То, что заставляет меня разыскивать эту девушку, какое-то непонятное, незнакомое чувство. А может, это все кажется? Я не удержался и встряхнул головой. «Хочешь, наберу Алекс. Может, что подскажет. Она все-таки интуит с высшим уровнем дара», — предложил Маркус, уловив мои мысли. «Я списки всех подходящих девушек попросил. Обещали в течение суток выслать», — ответил я, понимая, что соглашусь на помощь жены Диары, если не будет иного выхода. Ее точно надо разыскать и поставить в этой истории точку. «По-моему, прежде чем что-то решать, тебе необходимо отдохнуть», — сочувствующе заметил Маркус. «Прилетай к нам с Никой. Дом, что мы сняли, просторный и вполне уютный». Я немного заколебался. У Маркуса с Никой вроде второй медовый месяц, и мешать их личной жизни мне не хотелось. «Не помешаешь», — сказал Маркус как никогда серьезно. «Сейчас скину адрес. Ждем». Спорить я не стал. Последние двое суток действительно оказались выматывающими. И несмотря на отсутствие отката, усталость все равно ощущалась. И нормально поспать мне бы не помешало. «Вот и отлично», — кивнул Маркус. На мой Лиар пришло сообщение с адресом, и на этом мы распрощались. Я отключил щит, отмечая, как военные все время искоса на меня смотрят. На них тоже действует моя сила. Они чувствуют ее, как и все окружающие, но держатся спокойнее, чем остальные. Полагаю, проходили курсы адаптации, что не могло не радовать. Хотя бы не шарахаются от меня, как от монстра. Несмотря на то, что видели, как я мгновенно перемещался на острове. На Ариате с этим сложнее. Маркус не раз пытался провести закон на курсах адаптации для населения. Надеюсь, что одаренных смогут воспринимать иначе. Но пока его попытки терпели неудачу. Сейчас к делу подключился Наран, и появился небольшой шанс, что будут изменения. Эти мысли мелькнули и исчезли. Я повернулся к окну, вглядываясь в синего неба с розовыми облаками, и закрыл глаза, практически сразу же погружаясь в сон.